Центральный госпиталь имени Кеннеди, Пендлтон, штат Орегон, 10 мая 1440. 13-летний Эд Салливан лежал в одиночестве в палате психиатрического отделения и смотрел в потолок. Абсолютно ровная белая поверхность располагала к мечтаниям. Самолет, самолет, увези меня в полет, под самое небо, за самые облака. Почему? Пронеслась в его мозгу мысль. Почему? Потому что ты придурок, заорал голос. Чертов придурок! Мальчик на постели весь сжался, закрыл руками уши, крепко зажмурился. «Уходи! Оставь меня! Я не хочу тебя слышать!» «Неужели? Для этого тебе придется разнести свою башку на тысячи никчемных кусочков, бойскаут! Что, слабо?» «Нет! Нет! Прислушаться к стуку! Так лучше!» В ушах, заглушая голос, эхом отразилась работа сердца. Миллиарды маленьких клеток жили своей жизнью. Он слышал их, слышал напряженную, гудящую работу своего организма. Голос отступил, скрылся в бездонной глубине. «У меня много дел, мама, много дел!» Но Эд не помнил, каких именно дел. Хотел бы вспомнить, но не мог. Он знал, что за ним наблюдают, но ему было все равно. Тихо. Кругом такая тишина, что даже не надо было слишком уж прислушиваться, чтобы услышать спасительный стук сердца в опустошенной груди. Вначале ему задавали вопросы, много вопросов. «Эд, ты можешь нам сказать, что произошло? Это очень важно, мы должны понять, иначе не сможем тебе помочь». Странные слова и странные люди. Эд не понимал, что они от него хотели. Он их не слушал. Все его сознание было направлено на то, чтобы не упустить ни на мгновение спасительный стук. Но в какой-то момент им удалось завладеть его вниманием. «Что ты больше всего любишь, Эд? Скажи мне, скажи!» — спрашивала приветливая женщина в очках, представившаяся доктором Рэчел. Эд закричал, просто завопил во всю силу своих легких. Прибежали какие-то люди, мягко, но с силой уложили Эда на кровать, в руку вонзилась игла, и смех прекратился. Эд увидел мать. Она была среди этих людей и смотрела на него так, словно он уже умер. Мать цеплялась за рукав доктора Рэчел, о чем-то спрашивая, но доктор качала головой и говорила непонятные вещи. «Вы же видите, как он неадекватно реагирует на элементарные вопросы. Последствия психической травмы налицо. Вполне возможно, мы имеем дело с эндогенной депрессией. Я обещаю вам, мы сделаем все, что в наших силах. Доктор Рэчел, он сможет говорить?» Это спрашивал какой-то человек в штатском. «Оставьте моего сына в покое!» — кричала мать. «Миссис Салливан, ваш сын подозревается в преступлении, это важно!» Сколько прошло с тех пор времени, Эд не помнил. Его не оставляли в покое ни на минуту. Вопросы, какие-то тесты, бесконечная череда психотерапевтических сеансов смешалась в его голове, превратилась в некую гротескную карусель, за которой он наблюдал как бы со стороны, не в силах ступить в круг света. Его мир разделился на две половинки. Он сам его так поделил. Эд провел воображаемую черту в своем сознании, отделив себя от окружающих темной занавесью. За этим непробиваемым пологом он нес ежесекундную вахту, тщательно следя за тем, чтобы голос не вырвался из своей темницы. «Эд, маленький вонючий скунс, ты ведь не сможешь все время быть начеку, ведь не сможешь!» Эд боролся с ним как мог. Ничего другого ему не оставалось, но голос стал частью его самого. Раньше голоса тоже звучали, но это были просто голоса, безвинные, ненавязчивые. Они есть у каждого человека. Но потом пришел другой голос, не похожий на все остальные. Эд уже слышал его раньше. Знакомый голос, наполненный ломкой юношеской хрипотцой. Но Эд никак не мог вспомнить, кому он принадлежал. Перед его внутренним взором метались лишь неясные тени, от которых веяло угрозой. Эд знал, что с ним произошло что-то нехорошее, что-то, не поддающееся разумному объяснению и осознанию. Занавесь темным барьером ограждала его от воспоминаний последних месяцев, и за этим барьером теперь, как казалось Эду, прятались все демоны мира. Он стоял перед ним один, со страхом ожидая, что он рухнет в любую секунду. В какой-то момент ему стало невыносимо тоскливо блуждать в одиночестве в потемках своего истерзанного сознания, в непрестанной борьбе с подступающими тошнотворными кошмарами. Он захотел вернуться, несмотря на завывание голоса. «Эй, Эдди, малыш, ты очень нехорошо себя вел. Неужели забыл, что с нами сделал? Ты всех убил, Эдди. У нас тут собралась милая компашка, и мы будем весело проводить время. Помнишь Фреда Блэкберна, Аника Когана, Питера Мерфи, Роджера Лэдби, а меня? Ты помнишь меня, Эдди?» Сцепив зубы, Эд усилием воли попытался заглушить голос. Он не понимал, откуда вдруг всплыли эти имена и о каком убийстве твердил голос. Не хотел понимать. «Я не слушаю тебя! Убирайся! Вон!» «Эй, послушай, Эдди! И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Помнишь, Эд? Вспомни, ты был гордым, чертовски гордым парнем, но мы на тебя не в обиде». Какой-то звук рванул ткань пространства, заметался, закружил вихрем. Эд Салливан понял, что этот звук издает он сам. Он открыл глаза и увидел вокруг себя людей в белом. Среди них была и доктор Рэчел. Чужеродная жидкость проникала через кожу в кровь, ее молекулы заплясали с красными кровяными тельцами и в таком странном вальсе достигли мозга. «Я тебя люблю, мой мальчик. Может, я не часто это говорю, но ты не должен обижаться на свою мать. Ты же знаешь, как непросто женщине с двумя детьми. Я понимаю, мама, правда, отец бы гордился тобой. Сейчас бы он не стал гордиться, не стал». И снова на него нахлынула неестественная усталость, расслабляющий покой, которого он уже давно не знал. Голоса умолкли, растворились в дымке аморфных чувств, осталось лишь угрожающее присутствие барьера, из-за которого по-прежнему доносилось повелевающее шипение. На этот раз Эд понял, что они хотели от него, но сил сопротивляться уже не было.